Глава 19, в которой тетушка Манефа и Проныра продолжают пакостить. На городских часах показывало ровно 10 часов утра. Ровно через 2 часа в парке отдыха должен был начаться большой детский праздник. В городе шли последние приготовления к празднику. Толпы родителей вместе со своими любимыми чадами направлялись в сторону центрального парка, а тетушка Манефа и ее любимый племянничек, переночевав на чердаке большого дома и своровав в продуктовом магазине батон колбасы и полкило сыра, позавтракали в своем логове. Манефа громко чавкала ворованной колбасой и одновременно разговаривала с племянником. «Начало нашей гениальной операции прошло удачно. Мы оставили детей на празднике без их любимой газировочки. Теперь солнышко припечет, и у них языки от жары высохнут, макушки им напечет солнечными лучами, и все разом попадут в больницу. А там им будут давать горькую касторку и делать уколы. То-то будет весело. Тогда наступит наш праздник». Радовалась тетка. «А что мы еще сделаем этим дошколятам, поросятам?» Противно хихикая, спросил Проныра. «Мне ужасно понравилось пакостить и гадить. Я хочу еще какую-нибудь мерзость им устроить». «Я все давным-давно продумала», оскалилась тетушка. «Я этот план давно вынашивала, вот только удобного случая все никак не представлялось. Когда меня выгнали из детского сада за то, что я всю группу малявок отлупила ремнем, я дала себе слово, что отомщу за себя и выполню свое обещание во что бы это мне ни стало. Они у меня заплачут горькими слезами». Погрозила она кулаком в воздухе. «Так что же вы еще придумали, уважаемая тетя?» «Я узнала, что на праздник привезут очень много разных пирожных с заварным кремом, потому что все эти противные дети ужасно любят лопать сладкое и вкусное. Так вот, мы пойдем на кондитерскую фабрику и испортим им все пирожные, а новые испечь не успеют, потому что праздник должен вот-вот начаться. Не будет им ни воды газированной, ни сладких пирожных». «Ловко придумано», усмехнулся Проныра. «Вперед, не теряя ни секунды», скомандовала Манефа, и они помчались на улицу. Остановив проезжающую мимо машину, Манефа сунула внутрь огненно-рыжую голову и, сделав доброе лицо жалостливым голосом, сказала шоферу. «Милок, отвези нас срочно на кондитерскую фабрику. Мы главные специалисты по пирожным. Без нас никто не знает, как делать пирожные с кремом. А через 2 часа начнется детский праздник, и детишки останутся без сладкого». «Конечно, садитесь. Я вас в момент домчу до фабрики. У меня самого дома ждет маленький сын. Он тоже любит пирожные». Когда Манефа и Проныра вышли из машины возле фабрики, то Проныра, криво усмехаясь, пробормотал. «Ловко мы с тобой этого простофиля надули». «Теперь наша задача на фабрику незаметно пробраться», задумчиво проговорила Манефа. «Что же нам придумать?» «Смотри, на первом этаже окно открыто», обрадовался Проныра. «Отлично! Лезь скорее первым и мне помоги», приказала тетка. Они попали в какой-то кабинет, потому что в кабинете стоял стол, весь заставленный телефонами. На середине стола лежали какие-то деловые бумаги, а в большом прозрачном шкафу, как на выставке, стояли разноцветные коробки шоколадных конфет. «Ух ты! Сколько разных конфет!» Обрадовался Проныра. «Я сейчас сворую себе несколько штук». И он полез в шкаф, чтобы достать коробку конфет. «Не смей трогать конфеты!» Зло прошипела тетка. «А почему мне нельзя конфеты лопать?» Обиженно надул губы Проныра. «Потому что придет хозяин кабинета, увидит, что по его шкафам кто-то лазил, и поднимет шум на всю фабрику. Нас и поймают раньше времени», — пояснила строго рыжая Манефа. «А мы еще главного дела не сделали». «А какое дело главное? Может, мы все конфеты на фабрике слопаем, чтобы детям ничего не досталось?» — предложил глупый Проныра. «Все конфеты все равно не съешь, подавишься», — психидничала тетка. «А те, что не съедим, те хотя бы надкусим», — не унимался племянник. «Ладно, хватит попусту болтать, смотри, на вешалке 2 белых халата висят. Бери себе один и надевай поскорее на себя», — скомандовала Манефа. И сама начала цеплять на себя халат. «Если кто-нибудь спросит, говори, что мы работаем здесь», — велела тетя. Через несколько минут они незаметно вышли из кабинета, плотно затворив за собой дверь. По всей фабрике разливался сладкий запах кондитерских изделий. Но кроме конфет и пирожных, на фабрике также выпекались разные сладкие коврижки и булочки с повидлом. В деревянных ящиках лежали свежие румяные булочки и ждали, когда за ними приедет машина с булочной. «Хлебушком как вкусненько пахнет», — жалобно заскулил Проныра, водя носом во все стороны. «Ладно уж, стащи потихоньку пару булочек, потом съедим», — разрешила рыжая тетка. Проныра тихонько подкрался к ящикам с булками и ловким движением руки стащил из ящика 2 сладкие булочки и тут же запихал за пазуху. «Ай, мамочки родные!» — начал он вертеться во все стороны, потому что горячие булки обжигали ему живот. «Не вертись ты, как уж на сковородке, и не скули, как побитая собака, а то привлечешь к нам внимание, и нас прогонят отсюда», — заметила старуха. «Пошли быстро за мной». И они торопливым шагом направились к ванильному цеху. Как только они вошли в ванильный цех, у них от неожиданности закружилась голова, потому что в этом зале даже воздух казался сладким и липким. Здесь делали конфеты и пирожные. Мимо 2 жуликов на большом конвейере ехали шоколадные конфеты, а рядом стоящая машина сама заворачивала их в разноцветные фантики и раскладывала по картонным коробкам. От стольких конфет, увиденных разом, у Проныры даже под ложечкой засосало от жадности. Воспользовавшись тем, что тетка на секундочку отвернулась, он начал хватать руками конфеты прямо с конвейера и запихивать их себе в рот и карманы. «Я кому сказала не воровать без моего разрешения?» — рявкнула зло Манефа. Оглядевшись по сторонам, они увидели, что в огромном котле варится крем для пирожных. А рядом с котлами стояли мешки с сахаром. Их, видимо, приготовили, чтобы высыпать в котел с кремом. «Нам нужно, чтобы в котел вместо сахара засыпали соль», — прошипела злая Манефа. «И тогда у всех детей на празднике вместо звонкого смеха польются горькие слезы, потому что они расхватают себе пирожные, будут думать, что они сладенькие и вкусненькие, они окажутся противно солеными. Слопают они соленые пирожные и в один голос закричат: „Мама, папа, я пить хочу, а воды-то нет, газировку-то не привезли“». «Вы, тетушка, у меня просто гений по придумыванию пакостей. Как вы все ловко придумали!» — восхитился Проныра. «Я бы до такого сам не додумался. А что конкретно нам нужно сделать?» — спросил Проныра. «Нужно поменять местами мешки», — продолжала тетушка. «Вон видишь, у той стены стоят мешки с солью, на стене над ними еще надпись висит: „Соль“. А здесь возле нас лежат мешки с сахаром. Скоро сахар будут засыпать в крем. Мы сейчас потихоньку переставим эти мешки. И таблички у них поменяем. Пусть они поедят соленые торты и плюшки, а мы над ними посмеемся. Воскликнул, потирая руки, Проныра. Вдруг позади двух жуликов раздались шаги, и к ним подошел начальник ванильного цеха. «Эй, вы двое!» — обратился он к Манефе и Проныре. «Вы что, новенькие, что ли? Что-то я вас раньше здесь не видел». «А мы здесь первый день работаем», — быстро ответила тетушка на вопрос начальника. «Ну ладно, не стойте как столбы, а работайте, а то времени совсем мало до начала праздника осталось. А у нас еще пирожные не готовы. Идем со мной!» Указал он на долговязого Проныру. Проныра, воровато озираясь, поплелся следом за начальником, и в ванильном цехе никого не осталось, кроме тетушки Мане. Воспользовавшись этим, она схватила таблички «Соль и сахар» и поменяла их местами. Теперь мешки с сахаром стояли с табличкой «Соль», а мешки с солью с табличкой «Сахар». И, довольная своей работой, Манефа выбежала из цеха. А тем временем в цех обратно вернулся Проныра с начальником. Проныра, согнувшись в три погибели, тащил какой-то тяжелый ящик. «Поставь этот ящик вот здесь», — указал ему начальник. «А теперь быстро засыпай в котел сахар, а то крем уже почти готов», сказал он, посмотрев на какие-то приборы, расположенные на котле. Начальник вышел из цеха, а хитрый Проныра подбежал к мешкам с надписью «Соль» и, схватив мешок, быстро высыпал содержимое в котел, затем другой, третий, пока все мешки не были пустыми. Крем в котле забурлил и стал густым и душистым. «Дело сделано!» Засмеялся Проныра. «Кушайте теперь на здоровье соленые пирожные и поправляйтесь!» Проныра выбежал через дверь на улицу, где его уже давно поджидала тетушка Манефа. Проныра подмигнул тетке и сообщил, что все в порядке. «Я знаю!» — быстро ответила она. «Теперь уносим отсюда ноги, пока они не очухались!» И они побежали прочь от кондитерской фабрики.